Великая русальская мистерия. И вот после посвящения и обретения волшебных свирелей и меча все снова собрались в изумрудной зале башни Семилучевой звезды. Мастера волшебных искусств и шкалеры рассаживались на скамьях, сцену скрывал занавес. Все обменивались впечатлениями. «Ты знаешь, Ярик, — с жаром говорил Целомудрик, — нынче в башне молнии, в палатах огня, мы, то есть я с отцом и все саламандры, выковали меч-кладенец. Я купался в том огне и еще учился изрыгать огненные шутихи. Нашествию я всем покажу, что теперь умею. Не пропусти!» «А нас, — шептал другу Ярик Бусинка, — водили в беседку семи ветров. Там так торжественно и красиво, и мне там подарили свирель. У нее есть сила, она волшебная. Свирель! Волшебная свирель! Как здорово! Это Купавка подарила?» — обрадовался Целомудрик. «Вот, смотри!» — Ярик Бусинка показал другу волшебную свирель. Дракончик, оплетавший свирель и прикрывавший лапками лады, заметил своего сородича. Польщенный вниманием, он отвесил поклон Целомудрику, прижав лапки к груди. Гришка Кутерьма в это время бахвалился, стоя при дверях. «А я видел крыс в подземелье, полчища. Они все за нас. Мы всех сильнее и непременно одержим верх. Я знаю, будет весело». И его приятели, посмеиваясь, последовали к своим рядам на ярусе темнозорцев. Гришка, бросив пристальный взгляд на Ярика и свирель, тоже прошествовал мимо. «Она будет моей», — прошептал он сквозь зубы и сжал в руке свою пастушью свирель, которая чуть жалобно застонала всеми своими дудочками. Дракончик свирель Ярика, будто услышав сей шепот, с опаской глянул в сторону Гриши. И тогда Ярик скрыл свирель за пазухой. «Что бы это значило?» — подумал он. «Гришка так странно себя ведет. Кажется, он слишком вошел в свою роль». Тут медведи выкатили на сцену изумрудные залы и вновь установили на постаменте хрустальный шар. Вильяр тронул его волшебной палочкой, шар засветился. В нем снова явилась и стала листать страницы звездная книга. На страницах ожили гравюры, кои изображали сошедшиеся на поле боя рати, преломленные копья и мечи, рассекающие щиты. Вы слышите ржанье и топот коней, воинственный лязг мечей и завывание волынок и трели свирелей. Пусть ярое пламя пробудет дракон, а тени полезут опять на рожон, но свет воссияет, как павший восстанет, сейчас для игр и веселий. Книга, вещи из шара, испускала свет. Всполохи огня волнами прокатывались по зале, и пока свет сиял, все вокруг преображалось. Мистерия захватила зал. Ярик стал вдруг князем Яром, а святиборцы облачились в сверкающие доспехи витязей Китежского Святолесья. Темнозорцы во главе с Гришкой Кутерьмой тоже изменились, будто стали выше ростом, засверкали клинки, заклепки на доспехах. Теперь они прилаживали и оправляли амуницию разных эпох и народов. Монгольские сапожки, тевтонские панцири, польские кирасы с перьями. Они встали, гордо поклонились и вышли из зала в раскрывшуюся пред ними темную арку. Она образовалась от удара о каменный пол посоха Вальяра Сиваусса. За аркою мелькали искры, слышался зловещий смех и будто карканья. Волшебник Вильяр тоже поднялся и, ударив посохом, открыл белую арку, в которую потекли витязи в белых плащах, и с ними Ярик Бусинка. В тот же миг хрустальный шар завращался. Из него вырвались лучи, и все в зале увидели, как в трехмерном кино, поле будущего сражения. Это было дикое поле, долина у подножья горы, вершина коей скрывалась за облаками. Поле все заросло ковылем, было усыпано валунами. На всем поле сошлись две рати, белые и черные плащи. А перед началом сражения вперед вышли Ярик Бусинка и Гришка Кутерьма. И поднесли они к губам свирели. Ярик — свирель Томила Купалича, а Гришка — свирель пана Виевича. Вначале заиграл Гришка Кутерьма. От его музыки, призывной и тревожной, вздрогнула земля, в ней появились трещины, и из них поползли змеи. Клубясь, как взбесившиеся корни или щупальца, они лезли отовсюду и тянулись к Ярославу. Но Ярик Бусинка не дрогнул и заиграл на своей чудесной свирели. И тотчас в ответ на торжественную и боевую мелодию разверзлись облака, и оттуда стаи низринулись орлы, соколы и кречеты. Они пикировали на змей, хватали их клювами и тут же расправлялись. Но, казалось, змей меньше не становилось. Рать святиборцев завороженно смотрела на побоище. Гришка усмехнулся, вновь приложил к губам дудочки пана и заиграл, но уже другую мелодию, похожую на бравурный марш. В ответ на призыв Гришки Кутерьмы из-за камней и из щелей в горе донеслось попискивание, а затем явились и те самые крысы, что заполнили подземелье Китежа по воле Мартина Маргуса. Крысиное войско неспешно двинулось в атаку. Впереди их скакал, подбадривая воинов, сам Крысовран, слуга магистра. Ярик его узнал. Ярик глянул на своего жучка. Тот вращал усиками и вид имел угрожающий. — Магистр, что это все значит? — воскликнул Ярослав. И тут он заметил, что вслед за крысиным войском из пещеры в горе показался и сам магистр Мартин Маргус. Он шел неспешно, трубка его испускала дым, и струйки дыма волоклись по земле, порождая все новых крыс и змей. Что же делать? И тут раздался треск, словно разрезали ткань. И из щели, образовавшейся в воздухе, явился Зиланд Златокрыл. А вслед за ним на помощь пришли и его однодракошники Саламандры. Они, рассыпая искры, ринулись в атаку на полчища крыс и остатки змеиного войска. А сам Саламандрик Зилаша накинулся на Крысоврана, схватив того за перья хвоста. Тот, обиженно каркая и теряя перья, ринулся прочь под защиту магистра, по пути обратившись в ворону и взлетев. «Кар! Кар! Караул!» Остальные крысы, коих настигали саламандры, обращались тут же в клубы дыма, стоило их только тронуть. Крысы были не настоящие. Саламандрик, прогнав Крысоврана, затем так напугал Гришку, что тот, не помня себя, бросился в пещеру. При всем от страха он уронил свирель. Купавка, летавшая поблизости, сразу же подлетела и подобрала ее. «О, какая замечательная свирель! Семь дудочек из тростника! То, что нужно!» Разгром крысиного и змеиного войска был близок. Ярик подал сигнал, свистнув в два пальца. И в бой бросились святиборцы, а навстречу им выступили темнозорцы. Тут Ярик заметил, что битва дошла сразу во многих временах. За плечами святиборцев и темнозорцев выросли рыцари разных эпох и тоже вступили в сражение. Они рубились, а также падали и рассыпались в прах от ударов мечей и копий. Магистр Маргус, видя, к чему все идет, отступил в тень пещеры, прячась за спинами от наседающих святиборцев, и оттуда выпустил новые клубы черного дыма, что обвили темнозорцев будто змеиными кольцами. Сей дым наваливался и душил, и он принудил святиборцев остановиться. Да ведь это и впрямь был не просто дым, а змей. Змей, выпущенный из тени магистром Маргусом. Вдруг рядом с Яриком Бусинкой из ниоткуда в вихре явился сам волшебник Велияр. На плече его сидела вилла-купавка, а еще он привел с собою Линду Златовласку. Она была в облачении Девы Озера и держала в руках меч-кладенец. «Магистр!» — воскликнул Вильяр. «Вызвав черного змея, ты нарушил правила игры. Это запрещено китежским уставом». «Снова запреты ветхого устава», — отозвался издалека магистр. «Разве это не грустно жить под запретами?» «Владыка», — обратился к Вильяру Ярослав, — «здесь что-то не так. Магистр вмешался в игру. Он сам не свой, я уверен. Думаю, он под заклятием, если не что похуже». «Он и впрямь не в духе», — согласился Вильяр. «Надымил-то как». «Однако заклятие может развеять музыка, и свирель нам в подмогу», — уверила Купавка. «К всему и приступим». «Думаю, вначале стоит разобраться со змеем», — возразил Ярослав. Последние слова Ярика были вызваны внезапным налетом змея. Тот из дымного уже обратился в грозного дракона во плоти. «Линда, милая», — обратился тогда Вильяр, к ухватившей его за рукав и чуть взволнованной владычице русалок. «Ну-ка, яви меч». Линда выхватила меч и не без трепета вознесла его ввысь. Змей узрел его и зашипел, будто спущенный шарик, из пасти его полил дым. О, он помнил этот меч. Когда-то он или его давний предшественник уже бился с мечом Саламандр и был поражен. Змея сия повергла в ужас. Он отпрянул и, не слушая заклинания магистра, ринулся в небо, где бурлили и пенились облака. Вильяр же повернулся к Ярославу. «Теперь это твоя битва! Смелее!» Вильяр взял меч из рук Линды и, обернувшись, дотронулся им до плеча Ярослава. Затем передал меч ему. «Посвящаю тебя в витязи белого плаща, в защитники китежского Святолесья!» «Будь достоин меча, святиборец!» — воскликнула Линда Златовласка. Ярослав преобразился. Теперь он был облачен в сверкающие доспехи. Позади распустился плащ из белояровой шерсти. Кудри его из русых стали золотыми и завелись в колечки. Затем Вильяр дотронулся посохом и до Саламандры Зиланда. И тот из дракошки обратился в грозного огненного дракона, сияющего чешуей, словно вылитый из лавы. «Садись же на меня, Ярик!» — рыкнул Зиланд Златокрыл. «Только от нас зависит, кто выйдет на рукоплескание, когда упадет занавес». «Это будем мы», — уверил друг Ярослав. «Здесь, в волшебной стране, добро сильнее зла. Таков замысел мистерии. Ах, если бы так было и наяву!» Ярослав вскочил на златокрылого дракона. Тот рванул вслед за чернокрылым змеем в кипящие облака. Его конь-дракон был ослепительно бел, и сверкал в его руках волшебный меч-кладенец, и сошлись в небесах чернокрылый змей и Ярослав верхом на драконе Зиланте златокрыле. Змей пустил в Зиланта черную молнию, но Саламандра легко отразил ее, и тогда Ярослав занес свой меч-молнию. Но змей взревел: «Не бей! Меня нельзя убить, ибо я не существую, я только видение, тень тени, призрак из забытых снов». «Твоим словам нет веры!» — воскликнул Ярослав. «Я верю лишь в то, что истина». «И я верю лишь то, во что верю!» — грозно взревел Зиланд. «И поверю, и проверю, и наоборот, и шиворот на выворот». Паря в облаках, Ярослав бросил взгляд вниз на долину. Там вновь сошлись в битве белые и черные плащи. Ясно было видно, что святиборцы теснят темнозорцев. Вон там святиборцы Емеля и Иванка наседают на отчаявшихся Громилку и Сластенку. Вот там вырвались вперед казачата. А вот и лирики с умниками, и тоже неплохо рубятся. А вот и Линда Златовласка. Она пускала стрелы, повергая в бегство крыс и змей, и те, кого настигали ее стрелы, обращались в дым. Гришки же нигде не было видно, он уже покинул поле боя, бросив оружие. Темнозорцы, прижатые к стенке святиборцами, тоже стали бросать оружие и сдаваться. Ведь это игра, только игра, оправдывались они. А в это время Велияр, широко шагая, поспешал навстречу магистру Маргусу, гордо скрестившему руки и ожидавшему его. Порхавшая впереди вилла Купавка наигрывала на новой свирели некую странную, будоражащую мелодию. И тут магистр, заслушавшись, отступил, потом еще и вдруг сел на скалу. Вид его был растерянный. Глаза, бывшие доселе как в тумане, прояснились. Заклятие тени и впрямь отступило от магистра, и он проснулся. И что же это было на самом деле? Но рассуждать о сём Ярославу было не ко времени. Великая битва в небесах продолжалась. Чернокрылый змей, видя, что ему не уйти от белого витязя, решил напасть сам. Он развернулся и полетел навстречу Ярославу. И тут Ярик, подлетев поближе, изловчился, взмахнул мечом-кладенцом и ударил противника с плеча. И так срубил тому чернокрылому змею голову. Из шеи змеи повалили клубы черного дыма, а вслед за сим и сама голова змея неожиданно пропала. После растаял в вихре искр и сам чернокрылый змей. И тут вдруг вслед за змеем исчез и дракон Зиланд Златокрыл. Вокруг Ярослава заклубились облака, он стал падать. Весь мир закружился под ним, будто цветные стекла в калейдоскопе.